Да, я понимаю, что я маленький мальчик и твой сын. Но, мама, моя жена и дети, и все люди вокруг совсем другие, они черные и голые. Скрывая удивление, спросила, а где ты жил? Тогда он уверенно нарисовал круглую хижину с отверстием в крыше для дыма, а рядом голую женщину с длинными висящими грудями, а чуть поодаль воду и пальмы. Он сказал, что там была большая река, в которой жили какие-то чудовища. Еще он вспомнил, что там люди сами делали для себя хижины и лодки. «Даже теперь, когда я купаюсь, — добавил он, — я боюсь, что что-то под водой откусит мне ногу. А помнишь, как вы все удивлялись, когда я в прошлом году сразу начал грести одним веслом? Я тогда вспомнил, что я умел это делать на своем каноэ. Мой сын никогда не был в кино и не читал книг об Африке. Я спросила его, что он помнит последним из той жизни. Я охотился и встретил тигра. Я метнул в него копье, но он прыгнул на меня. Что было потом, я не знаю». Через несколько лет, когда сыну было 13, он как-то забрался на вершину высокого дерева, испугав нашего соседа. Когда я попросила его спуститься, он очень ловко соскользнул вниз и сказал, что сделал там гнездо, где можно есть вареные зерна и любоваться открывающимся видом. На мои укоры и опасения он ответил, «А где ты была, когда я жил в джунглях и лазил на гораздо более высокие деревья, чтобы следить за животными?» В 15 лет он попросил купить ему барабан. Мы выбрали самый большой, и он сразу же стал уверенно выбивать на нем труднейшие ритмы. Он играл самозабвенно, сияющими глазами, и по щекам его катились слезы. Однажды, играя очень необычную мелодию, он сказал, «Слышишь, мама, это был наш сигнал, когда надо было передавать известия на большие расстояния». Он никогда не интересовался книгами про негров, говоря, что знает их жизнь лучше, чем белые люди. Но даже уже будучи взрослым, он не мог удержаться от слез, когда смотрел фильмы о неграх. Когда много лет спустя Поль Брентон посетил нас, возвращаясь из Индии, я показала ему рисунки сына, и он сказал, что такие хижины типичны для племени, живущего на берегах Замбези в Центральной Африке. «Но как у вас может быть сын, негр?» — спросил он, и я не знала, что ответить. Первые воспоминания о прошлом воплощении пришли к сыну при виде черного жука, которого он очень долго наблюдал. Сам того не зная, он применил методику глубокой концентрации. Индийские йоги делают это, долго глядя на черную точку на стене или на хрустальный шар. Черный жук был как черная точка, и мальчик, вероятно, впал в транс. Летом я чувствовала себя лучше, но, вернувшись осенью в город, опять слегла в постель. Многие женщины испытывали те же страдания после прививки им лошадиной оспы. Я потеряла контроль над телом и нервами, меня мучили боли и бессонница, а в бессонные ночи преследовал отвратительный голос. «Ты думаешь, что сможешь поймать меня?» Врачи созвали консилиум и предложили операцию. В тот же день позвонил друг мужа, только что вернувшийся из многолетнего путешествия по Индии. Придя к нам и увидев мое плачевное состояние, он предложил мне следовать его советам и отказаться от операции. Так как он долго изучал йогу под руководством опытного учителя, я согласилась. Он показал мне несколько легких дыхательных упражнений, которые я должна была делать много раз в день, контролируя при этом свое состояние. За несколько дней мое состояние значительно улучшилось, а через 2 недели я даже смогла вставать с постели на несколько минут. И снова я стала собой. Наш друг показал мне еще некоторые упражнения, и я снова почувствовала улучшение. Весной я уже смогла поехать к морю, где провела несколько месяцев. Прекрасный климат, морские купания и упражнения йогов вернули мне здоровье, и я благодарила за это Бога. Как-то осенью мы смотрели один из фильмов Уолта Диснея, где фигурировал Микки Маус и другие звери, преследовавшие и изгонявшие из дома